спичи толкать. Стакан твой заблеванный хлюпает, хочет девок стращать. Рискуешь быть проклятым, берегись, душа коротка. Здесь пахнет не липою, запад лицо все из тонкого льда. Крышный бог, хорошо, теперь ты его проявление. Ты помнишь все, что прошло, ты думаешь так же, как он. Стало быть, так хорошо. Костры по периметру теста. Значится так, кто не понял, всем плясать, всем. А я расцелованный, я чем-то вроде нее. Мартен подогнанный, как пирамиды в Египте. И все, что случайно я стер, я ставлю томиться на спирте. И сладкий покров зачарованных глаз. Друзей. Задатки паршивые, все шпана им так в карты везет. Их видно невидимо, у них колья торчат и кому-то не прет. Все кружилось невиданно, непреложно учила трава. Безыскусно, но избранно, кто-то лежал поутру, как дрова. А твои братья вороны беспокоен здесь все неспроста. Хотя взгляд у них кованый, но как ночь зайдет, по русалкам тоска. А я расцелованный, я чем-то вроде нее. Мартен подогнанный, как пирамиды в Египте. И все, что случайно я стер, я ставлю томиться на спирте. И сладкий покров зачарованных глаз. Сельбант. Зеркало праведно, но лживый указ — это тоже талант. Бакшили пробили, тебя ко мне не с чем идти. Глазницы надорваны, господи, это ты или ты? Ты из недр не вышел, ты солнце упасть не сумел. Твои плечи не выше, а слезы под кисленный задел. Ты просто рисуешься, приходи по-простому ко мне. Мы вспомним, как прожито, и твой инструмент, как всегда, на столе. Ведь я расцелованный, я чем-то вроде нее. Мартен подогнанный, как пирамиды в Египте. И все, что случайно я стер, я ставлю томиться на спирте. И сладкий покров зачарованных глаз.